Ольга Гусейнова «Когда нет выбора». Пролог. Малих, прорубай еще на 2 метра вниз и чуть правее. Сканер показывает, что там есть полость, а за ней странное затемнение большой протяженности. Высокий массивный мужчина, сидя на складном кресле перед многофункциональной установкой, внимательно следил за красной точкой, медленно движущейся по темному экрану компетеха. В ответ на его замечание из динамиков раздался другой приглушенный мужской голос. «Странно. Этире, здесь стена изотрина. Боюсь, бур не выдержит и сломается». Этире Коба даже привстал от нетерпения, навис над компетехом, вглядываясь в экран, на котором было сразу несколько изображений. Топосъемка поверхности того участка, где они сейчас находились с другом, голографический срез слоев на 1000 метров вглубь, выполненный сканером компетеха с помощью лазерного точечного бурения, и изображение с камеры буровой установки, в которой сейчас находился его коллега Малих Визар. «Я вижу, она отличается по плотности, но обойти не получится, Малих. Стена изотрина имеет слишком большую протяженность, судя по данным сканера, причем как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. Сканер не видит границ, значит, размеры. Тогда я попробую пробурить. Как говорят, вода камень точит. За 5000 лет даже атрина может смягчиться, это же не металл. Малих, ты сам в это веришь? Не нравится мне твоя затея, и чем дальше, тем больше. Атрина слишком дорогой, чтобы его в таком количестве использовали просто так. А главное, он не поддается ни смягчению, ни коррозии, и вообще. Странно все это. Слишком мягкая порода, если ты быстро прошел. Бур не может так легко идти. Данные с корабля показывают, что здесь скальные породы с большим содержанием различных металлов и... Этирей, не паникуй. Это значит, информация верна, и здесь спрятаны несметные богатства. И наличие саркофага изотрина само за себя говорит. Этирей уже полностью встал, выпрямился, не отрывая задумчивого взгляда от экрана. Затем нервно потер затылок, взъерошивая кудрявую каштановую шевелюру. «Малих, тебе нужно вернуться. Нет смысла так спешить и рисковать. Мы сделаем более подробные и тщательные исследования. Пробурим лазером несколько точечных скважин и...» «Послушай, Этирей!» Голос Малиха, звучавший из динамиков компетеха, стал жестким, упрямым и раздраженным. «Всю информацию добыл я. Операцию подготовил и разработал тоже я. Нашел средства для организации экспедиции. И перед серьезными господами, помогающими нам, отвечать тоже придется мне. Ты что думаешь, они просто так выделили новейшее оборудование и корабль?» «Почему ты мне не сказал о серьезных господах?» Этирей, услышав друга, озадаченно потер пятерней лицо, чувствуя, как от страха мурашки пробегают по телу. «Я ведь считал, что спонсор твой научный центр». «Этирей», — Малих попытался перебить друга, — «это корпорация Анкон. За ней стоят высшие правительственные чины Саэре и картель». «Ты очумел, Малих?» — вспылил в ответ Этирей. «Ты планировал проверить лишь свою теорию и пару слухов, а в итоге втянул нас обоих в грязную историю. Никуда я нас не втягивал, и наличие атрина это доказывает. Мы на пороге невероятного открытия. Ты мне потом спасибо скажешь за то, что взял тебя в напарники». «Малих, зараза, двигай назад, я...» Этирей в бешенстве заорал на компаньона, опираясь внушительными кулаками на панель компетеха. Но динамики заполнил шум и скрежет работающего на грани перегрузки бура. Мужчина тяжело опустился в кресло, чувствуя не только раздражение и страх, но и эмоции своего друга, находящегося глубоко под землей в триановой машине, вгрызающейся в стену саркофага. Тот факт, что Малих не стоял рядом, не играл никакой роли. Этирей – царик, и его способность к эмпатии являлась для него даром и проклятием. Он мог воспринимать эмоции и немного чувства окружающих на очень больших расстояниях, особенно знакомых и близких. 3 недели назад Малих Визар, однокурсник и старинный друг Этирея, появился на пороге его дома и рассказал о том, что нашел ныне пустующие территории крингов, несколько мертвых планет. Никто точно не знал, почему та закрытая для чужаков, но развитая технически цивилизация вдруг неожиданно прекратила свое существование. Спустя всего 5000 лет о ней мало кто помнил, Но сумасшедшие археологи, как Малих и Итирей, обожали подобные истории и копались в прошлом в надежде совершить новые открытия, хотя скорее подобно Визору искали древние сокровища. Сначала Царик услышал изменение звука буровой установки в динамиках, потом ощутил страх Малиха, видимо, тот испугался, что бур действительно сломается, но затем облегчение и чувство триумфа накрыли его с головой, и Тирей услышал его радостное восклицание. «Мы прошли! Невероятно, но наша буровая установка – это нечто! Пробить Атрина? Невероятно! Слышишь, Тирей? Нам сопутствует удача, и сама судьба приветствует смелых!» «Или там похоронено нечто такое, что даже Атрина не выдержал!» Царик ответил с сомнением и устало покачал головой. Плохое предчувствие и внутренний страх никуда не исчезли. Более того, только усилились, хотя искреннее восхищение буровой установкой заставило поблекнуть негативные чувства, ведь он не только археолог, но и технарь от природы. «Ты только посмотри, Итирей! Я не верю своим глазам!» Мужчина, находившийся на поверхности, вперился взглядом в монитор, где все отчетливее проступала картинка, которую Малих видел собственными глазами. Световой диод, установленный на буре, освещал широкую площадку, и лучи света разбегались в разные стороны, выхватывая из тьмы новые предметы. Археологи словно по команде восхищенно выдохнули. Перед их глазами предстал мертвый город, который когда-то воздвигли кринги, шестирукие, похожие на крупных грызунов шурков гуманоиды. Сотни, а может и тысячи низких домов, построенных из пластиформа, как гласили хроники в те времена, являвшегося очень популярным материалом для любого строительства, пока пару тысяч лет назад не был изобретен мангуй. Живой и разумный материал, способный принимать заданную строительными параметрами форму. Мангуй не крошился, не портился со временем, дышал и был абсолютно безвредным и хорошо управляемым. Единственное ограничение при использовании неприменим для строительства неживых объектов, ведь он питался живым теплом. Именно поэтому в промышленных целях использовали его синтетические аналоги. Мысли обоих исследователей прервались, потому что поток воздуха из пробуренной скважины достиг первых строений, и они начали рассыпаться, оседая горстками пыли на грунт. «Ты видишь, Итирей, что происходит?» Царик молчал, затаив дыхание, наблюдая, как в призрачном голубоватом свете главного диода буровой установки исчезают дома, распадаясь, словно иллюзия или голограмма с глюком в программе. Только пыль, оседающая в безмолвном пространстве, доказывала, что это реальность, а не обман. «Уходи оттуда немедленно, Малих, слышишь меня? Я сказал, уходи немедленно. Подобное просто так с пластиформом произойти не может, даже спустя 10 тысяч лет. А там закрытое пространство и...» Одна из картинок на компетехе замигала, и в поле зрения буровой установки появился Малих в рабочем скафандре. Из-за пыли его фигура казалась окутанной серым плотным туманом, а бледное лицо с круглыми черными глазами без зрачков, характерными для расы чивасов, в первый момент испугало Итирея, будто привидение показалось. Упертый коллега подошел вплотную к глазку камеры и, в упор глядя на экран, сказал чеканя слова: «Мы не можем уйти отсюда с пустыми руками, иначе меня расчленят, причем в буквальном смысле». Царик, услышав слова друга, побледнел, мысленно даже порадовавшись тому, что решился помогать Визору в его бредовой, как он полагал, затее в последний момент, и о его участии никто не знает, но чем звезды не шутят. «Послушай, Малих, всего неделя прошла с нашего прибытия на эту даже звездами забытую планету. Нас никто не подгоняет, мы спокойно все выясним, проверим, сделаем замеры и анализы на вирусы, излучение и... Итирей, я в защитном костюме, мне никакие вирусы и радиация не страшны. Ты считаешь, я совсем дурак? Ладно, чтобы ты успокоился, сейчас сделаю замеры и пробы и тебе отправлю пневматикой. Принимай и обрабатывай, пока я тут осмотрюсь». Малих отвернулся от камеры, демонстрируя другу узкую спину и короткие ноги. В годы учебы в высшей академии они не раз смеялись над разницей в телосложении друг друга. Чивасы щуплые и низкие, а царики, наоборот, в большинстве своем крупные и высокие, по крайней мере, те из них, что остались в живых. Пару тысяч лет назад, по стандартному космическому времени, их планета Царик погибла. Звезда остыла, превратив их дом в ледник. И так немногочисленная раса расселилась по различным мирам, ассимилируясь и теряя свои корни и наследие. Но семья Дор-Царик Коба до сих пор имела чистую кровь, не разбавленную другими расами, что только усиливало их способности. «Малих, ты и так уже наворотил дел и заработал кучу проблем. Я чувствую себя круглым дураком, купившимся на твою сказочку о несметных богатствах и великих открытиях. Я тебя очень прошу, включи, наконец, свой разум и возвращайся наверх. Обещаю, мы не улетим отсюда, пока не соберем всю информацию об этом месте». «Этирей, смотри, что я нашел!» Чивос, не обращая на слова друга никакого внимания, направил камеру, закрепленную на шлеме скафандра, на странные золотые символы, изображенные на внушительном черном квадрате из Сартера. Этирей замолчал, в душе кляня Малиха за врожденное упрямство, но смиряясь с обстоятельствами, ведь он слишком давно знал друга и уже привык к его выходкам. Чувствуя, впрочем, за собой вину, сам дурак раззнал подноготную и характер визора, но согласился на участие в этой чистой воды авантюре. Теперь оба рискуют, и если Чивос одиночка, то Этирей сейчас боялся за своего ребенка. Его дочь не может потерять отца, единственного родственника, особенно после того, что произошло с ее матерью. Заметив находку друга, вплотную приблизившегося к квадрату на каменной плите, Этирей пораженно выдохнул. Словно мемориал погибшему городу, пыль уже потихоньку осела, и там, где раньше стояло множество домов, осталась лишь внушительная каменная глыба из песчаника. Камера выхватила квадрат, увеличивая изображение символов на мониторе, и даже носки ботинок от скафандра Малиха продемонстрировала так близко, тот подошел к камню. Этирей изумленно выдохнул. «Малих, как ты думаешь, может, здесь проживали самые богатые гуманоиды Вселенной?» «Почему ты спрашиваешь?» Голос Малиха был немного хрипловатым от волнения. «Потому что посмотри вокруг. Действительно саркофаг. Стены и потолок, как я заметил, тоже из атрина, чтобы уж наверняка любителей легкой наживы отвадить. А это не дешевое удовольствие. За один квадрат из Сартера можно выручить столько средств, что вполне хватит выкупить все оборудование и корабль, а они еще и золотом надпись сделали». «Этирей, как думаешь, что здесь случилось? И интересно, что значит надпись, да еще на Сартере металл крайне редкий и слишком дорогой, а тут такая расточительность. Ведь твой профиль погибшей цивилизации и мертвые языки, ты можешь ответить?» Мужчина, смотревший на монитор, замолчал, шаря по квадрату глазами и рассматривая золотую вязь символов, которые, похоже, тоже из-за легкого сквозняка слегка разметало по черной блестящей поверхности. Какая-то подспудная мысль сверлила мозг, но он никак не мог ухватить ее. Потом внимание привлек странный знак-символ, и Этирей узнал его и предположил. «Посмотри, в углу знак седьмой планеты Крингов. В хрониках упоминается, что гибель их цивилизации началась именно оттуда. Бескрайние небеса, Малих. Миры Крингов почти самые закрытые из тех, о которых нам известно. Я тебя еще на Саэре предупреждал, о них почти не сохранилось какой-либо ценной информации, но... Ты помнишь, я рассказывал, что перед разразившейся катастрофой у них случился раскол, и часть планет решила отделиться от материнской. В итоге их ученые по распоряжению Верховного правительства что-то создали для угрозы или принуждения, после чего информации фактически никакой не было, только о гибели миллиардов крингов. Даже их корабли не смогли добраться до соседей. Лишь небольшая часть населения с планеты, самой удаленной от седьмой, выжила. Хотя хроникам тоже безоговорочно верить нельзя, сам знаешь, тот сказал, другой переврал, следующий еще больше придумал результат. С ответом визор не замедлил, и в его голосе прозвучало едва заметное сомнение вперемешку с непрошибаемым убеждением в своей правоте. Не знаю, дружище, кто переврал, но легенда, которую я нашел в хрониках, оказалась верна, и сведения, которые десятилетиями кропотливо собирал, тоже оказались достоверны, и наше присутствие здесь это доказывает». Высказав свое мнение, Малих протянул руку и пальцем, затянутым в перчатку скафандра, провел по черному квадрату из Сартера. обвел золотые символы, выравнивая сместившиеся крупинки, потом плавно переместил руку на камень, погладив его. Этирей в этот момент заметил, как отвалился фрагмент камня в том месте, где его коснулась перчатка друга. Визор на мгновение замер. Его рука зависла в сантиметре от каменной поверхности, затем пальцем ткнул в глыбу, проверяя на прочность и твердость. Под ошарашенными взглядами мужчин палец словно в масло вошел в каменную глыбу, оставив после себя округлое отверстие с ровными краями. «Что за черная дыра тут происходит?» — спросил визор свистящим от напряжения голосом. Этирей, буквально прилипший к экрану компетеха, выдохнул. «Я сказал тебе уходить оттуда!» Камера, установленная на шлеме, резко метнулась к Буру, затем, замерев на мгновение, прошлась по уходящему в темноту пространству мертвого города. Этирею стало понятно, что его слова поселили в душе упрямого Чиваса сомнения, но вздох облегчения прервался, стоило ему услышать следующее замечание Малиха. «Значит, мне следует поторопиться с обследованием территории, а ты можешь заняться расшифровкой символов и анализом проб». Этирей ничего не ответил, поняв, что убеждать, просить или приказывать Малиху соблюдать осторожность бесполезно. Он молча поудобнее уселся в кресло и приступил к обработке новых данных, поступающих с буровой установки. Чем быстрее он закончит свою работу, тем быстрее оба уберутся отсюда. Еще когда только обследовали планеты со своего корабля и решали детально исследовать именно эту, седьмую и самую дальнюю, в душу закралось нехорошее предчувствие. Слишком гнетущее впечатление оказывало на психику темно-красная звезда в системе Крингов, а также сама планета, по которой гуляли мощные ветра, молнии и где, как позже выяснилось, города строились глубоко под землей, хотя имелась нормальная, пригодная для жизни на поверхности атмосфера. Вероятно, Крингов климат не устраивал. Малих сходил к установке и методично заполнил землей и воздухом, в котором еще парила пыль от растаявшего города, несколько пластиковых контейнеров, вернулся в кабину буровой и загрузил все в анализатор. Запустив программу распознавания знаков и символов, Этирей уперся взглядом в зафиксированную картинку черного квадрата с золотой надписью. «Странно. Зачем Крингам так напрягаться и делать предупреждающую надпись с золотой россыпью, да еще и на Сартере? Или оно само?» Он пока никак не мог поймать мысль, которая все сильнее тревожила, но пока не хотела четко оформиться. Казалось, вот-вот он поймет, о чем его пытается предупредить собственное подсознание. Краем глаза Царик следил за картинкой. Малих, пересев на защищенный прозрачным куполом из пластиформа трехколесный кар, обследовал, судя по более подробным данным, появляющимся на экране, периметр саркофага. Этирей слышал гул двигателя кара, пока Чива съехал вперед, удаляясь по кругу от входа, и вместе с другом изучал окружающее пространство. На мгновение он отвлекся, проверяя работу анализатора, и тут неожиданно раздался ликующий голос Малиха. «Этирей! Этирей, погляди, что я нашел! Мы богаты! Мы богаты, как боги Квивара!» Царик уставился на экран и, осознав увиденное, сглотнул, смачивая внезапно пересохшее горло. Огромная площадка, уходящая дальше в темноту, была завалена горами золотого песка и сартера. Эти два металла являлись валютой во всех известных мирах и использовались для расчетов между государствами и целыми планетами, хотя и применяли их по-разному. Делали дорогостоящие украшения, употребляли в пищу, использовали в промышленности. Были и такие, которым оба металла служили своеобразным переходом в мир иной. Золото и сартер хотели и искали все. И если золото – довольно распространенный металл, то сартер – большая редкость. Малих резко остановил кар, увидев невероятную картину, и в этот момент слабый поток воздуха поднял пыль. Но не просто пыль. В голубоватом свете засверкали мириады золотых пылинок, создавая сказочный и нереальный вид. Этирей увидел, как неугомонный коллега, вытянув руки вперед, любуется золотой сверкающей пылью, ложащейся на темный скафандр, облепляя и кое-где даже образуя легчайшие драгоценные горки – а затем ехидно поинтересовался. «Ты представь, за сколько можно теперь скафандр продать?» Этирей никак не мог осознать размеров богатства, что на них свалилось. Похоже, раньше слитки были разложены согласно массе, размерам и названию, но полки или здания исчезли, и теперь сокровища валялись в пыли, в золотой пыли. Экран за раз не мог отразить все, находившееся здесь. Вероятно, тут ранее располагалось центральное хранилище крингов, возможно, даже объединенного правительства. Из динамика раздался ехидный голос визора, медленно продвигающегося на каре. «Похоже, после нашего возвращения на Саэре...» Раздался странный скрежет. Потом изображение камеры замелькало, и шум подсказал Этирею, что его друг кубарем свалился на землю. Послышалась ругань, затем камера показала вид завалившегося кара. Наверняка Малих увлекся и наехал на препятствие. Странно хрипло прокашлившись, с чувствующимся в голосе недоумением он выругался. «Крибл, побери, что за...» Поднялся и выровнял кар, попытался завести снова, но двигатель не издал ни звука. «Я впервые встречаюсь с подобной поломкой, эти кары самые надежные», — прокомментировал он с недоумением в голосе. Этирея наконец осенило и одновременно звякнул компетех, привлекая его внимание. Расшифровка надписи на черном квадрате закончилась. Пробежав ее глазами, ученый почувствовал, как кровь отхлынула от лица и сердца. Даже руки заледенели, хотя 5 минут назад он чувствовал, как пот течет между лопаток от напряжения даже в условиях функционирования походной климатической установки, которой оборудован их временный наружный блок на поверхности планеты. Раздался еще один сигнал, и на экране появились данные анализатора по пробам, взятым в пещере. Царик безжизненным обреченным голосом произнес: «Эта планета погибла от излучения Докра. Расшифровка прошла, анализы готовы. Тот квадрат из Сартера — предупреждение любому, что город заражен излучением, и вся планета тоже. Все, что здесь находится, заражено. Думаю, цивилизацию крингов уничтожил не вирус. Произошел выброс, и зараженные в панике бежали на корабли и другие планеты их системы. Ты-то откуда можешь знать, Этирей?» Малих быстро возвращался пешком к буровой установке, фактически допрашивая коллегу. «О Докре немногие знают, информация по нему закрытая, но я одно время работал на правительство. Была ситуация в одной из звездных систем, угроза заражения от пиратов. Не поверишь, станцию, которую захватили те ненормальные, без переговоров уничтожили. Докр разрушает любые металлы, и не только. Он нарушает внутренние связи и обращает в пыль. Любые металлы, кроме Сартера. Поэтому сокровище валяется здесь, никому не нужное, в золотой пыли». «Но прошли свыше 5000 лет». Голос Малиха сейчас звучал испуганно, словно друг просил Этирея его успокоить. «Без вмешательства, дезактивации по предварительной информации может занять не менее 10000 лет. И сам понимаешь, Докр не настолько хорошо изучили, чтобы говорить о точных данных». Этирей снова услышал кашель Малиха и продолжил. «Мы ничего не сможем забрать отсюда. Излучение убьет нас самих, уничтожит наш корабль, а главное, мы погубим миллионы живых, если даже найдем способ забрать это богатство и продать. Медленно уничтожим живые планеты, выпустив на рынок зараженный Сартер. Дезактивацию могут провести только очень крупные или работающие на государство компании. Потребуется много времени, сил или средств, но нет гарантии, что Сартер станет вновь чистым и безопасным. Думаю, такой проблемой еще никто не озадачивался, особенно с Сартером. Слишком дорогостоящее удовольствие даже для военных». Этирей глубоко вздохнул и закончил. «А еще, сам понимаешь, эти залежи могут стать мощнейшим оружием в руках любого, кто найдет способ обойти местное излучение». Показавшееся бесконечно долгим молчание и хриплое дыхание Малиха в динамиках, в камере на экране показались очертания буровой установки, и Чивос ускорил ход, судя по тому, как запрыгало изображение. Спустя минуту задумчивого молчания обоих заговорил Малих. «Прости, Этирей, но я должен признаться, вчера, когда мы обнаружили затемнение, похожее на саркофаг, я послал сообщение своему доверенному лицу в Ванконе. Просто не утерпел и поторопился хоть как-то успокоить моих кредиторов. Глупо, я понимаю, похоже, мне на роду написано совершать одну глупость за другой. Даже помру от собственной глупости, видимо. Но сейчас менять что-либо поздно». Малих неожиданно закричал, Камера уткнулась в землю и показала, что мужчина уперся руками с затянутыми в материал скафандра в пыль. Этирей взволнованно вскрикнул. «Что случилось?» В ответ донеслось чужое тяжелое прерывистое дыхание, а затем сиплый шепот Малиха. С судорогой ноги свело, все мышцы скрутило. «Похоже, во мне слишком много металла, дружище!» И он взбунтовался. Этирей странно умоляющим голосом выдохнул, обращаясь к другу: «Малих, я тебя очень прошу, соберись и дуй к Буру. Я сейчас за тобой на каре. Нет, дружище!» Резко и довольно жестко прервал Чивас. «В эту передрягу я сам засунул голову, ты меня предупреждал. Да и сам понимаешь, что я облучен. Неважно, Малих, ты пройдешь дезактивацию и...» «Нет, не пройду». Чивас снова прервал уговоры. «И это ты тоже знаешь. Тебе здесь делать нечего, а я еще поборюсь за свою никчемную жизнь. Возможно, небольшой срок моего пребывания здесь. Ну и столько тысячелетий прошло, возможно, интенсивность облучения снизилась. Подготовь мне дискамеру и отдельную кабинку на поверхности, пока не определим, насколько все печально». Малих говорил с трудом, прерываясь, изображение камеры прыгало из-за того, что мужчина шел рывками. Этирей чувствовал боль друга и догадывался, что судороги не прошли, и Чивас буквально силой преодолевает себя, чтобы сделать следующий шаг. Он в очередной раз упал, и оба услышали звук рвущейся ткани. Малих поднял руку, и камера отразила прореху в скафандре, который до сегодняшнего дня и встречи с Докром выдерживал любые испытания и славился невероятной крепостью. Этирей шепотом произнес на автомате, озвучивая мысль: «Он создан из мягкого металла, а теперь разрушается». Малих встал, шипя от боли, и, закрыв левой рукой прореху на правом боку, продвигался к буровой. Этирей же сейчас подумал о том, что установка тоже из металла. По всей видимости, саркофаг Изотрина не преграда от черных археологов, а хотя бы минимальная защита от воздействия Докра, а они ее взломали. Если сам Этирей сейчас на поверхности и возможность его облучения минимальна, то Малих действительно обречен. Этирей старался даже не думать сейчас о том, что им делать, если друг выберется из смертельной ловушки. Единственная надежда, что живой организм – это не чистый металл, и содержание его в теле не сможет убить Малиха. Он всегда старался даже в безвыходной ситуации оставаться оптимистом. Камера обрисовала четкий контур буровой установки. Малих наконец добрался и буквально завалился на нее от очередной судороги, скручивающей внутренности и мышцы. Стоя привалившись к корпусу, мужчина пытался справиться с собой. Этирей напряженно наблюдал за другом, после, почувствовав, как колет в груди, понял, что почти не дышал. Затем его накрыло волной беспросветного отчаяния и смирения. Следом пришло чувство обреченности, и царику только усилием воли удалось абстрагироваться от чужих эмоций. Мрачную тишину нарушил голос Малиха, дышавшего через силу и со свистом. «Этирей, прости меня. Тебе следует быстрее убираться отсюда, это место проклято темными мощами Крибла». Царик устало откинулся на спинку кресла, слушая друга. Неважно, что их разделяло несколько сотен метров, он чувствовал его, словно они сейчас сидели рядом. «Тебе не за что просить прощения, мой друг». Этирей был краток, но Малик, коротко хмыкнув, заставил коллегу похолодеть от последовавшего признания. «Ошибаешься, Этирей. Если моя судьба уже решена, то о своей тебе придется поволноваться. Я сильно сглупил, даже не представляешь, насколько. Так торопился вчера сообщить об успехе куратору экспедиции в Анконе, что не подумал о важном. Наш сигнал можно будет отследить вплоть до этого сектора, а для такой продвинутой корпорации поиски, в отличие от нас, труда не составят. Ты теперь один. И этот корабль». До Этирея наконец дошел весь спектр грядущих неприятностей. Он подобрался и уже хотел было наорать на Малиха, но гневные слова словно на стену глухую напоролись. Царик взглянул на изображение мертвого города. Чивас сидел, привалившись к полозьям буровой установки, с безысходной тоской осматривая свою будущую могилу. Малих между тем продолжал, не дождавшись от друга выговора: «Корабль оставь где-нибудь, на нейтральной территории. Да и шуфр, который я пробил, взорви чем-нибудь. Только осторожно, чтобы саркофаг Изотрина не повредить еще больше. И замаскируй место нашей посадки и разработки, чтобы с орбиты не заметили. Нечего облегчать им поиски». Этирей сдавленным голосом спросил, зная ответ, но иррационально надеясь. «Зачем им сокровища, если им невозможно воспользоваться? Золото и Сартер отсюда не изъять, ведь они сами погибнут при этом». Малих качнул головой, зашипев от испытываемой боли, а Этирей понял, что судороги добрались до мышц шеи. «Не глупи, Этирей. Ты всегда был умнее и мудрее меня. Это самое грозное оружие, причем от него невозможно защититься и сразу выявить нельзя. Ты только представь масштабы того, что с помощью докра можно будет сделать. Здесь тонны золота и Сартера, а ведь всего один из золотых слитков, доставленный на флагманский корабль любого противника, способен уничтожить его, а враги даже не догадаются о причинах, погубивших их военную мощь. А если...» Проникновенная речь Малиха прервалась, он закашлялся, и скоро Этирей увидел, как маленький Чивос встал и повторно полез в кабину установки. В этот раз ему удалось. Скоро Этирей с облегчением услышал звук мощных двигателей, буровая двинулась по проторенному шурфу в обратный путь. Этирей бросился готовить дезактиватор, медитек и отдельный бокс, где пострадавший сможет отлежаться, а может и умереть. Технику и большую часть оборудования и прочего имущества он отправил с помощью роботов на корабль. Решил, что останется здесь, пусть и на некотором удалении от Малиха, но все равно максимально близко, чтобы его друг не чувствовал себя одиноким. Вскоре в смотровое окно Этирей увидел щуплую даже в скафандре фигуру Чивоса. Тот предусмотрительно бросил установку в шурфе, чтобы не оставлять следов на поверхности. Затем прозвучал его голос в динамиках компитеха. «Я буровую внутри оставил. На середине пути после все взорвешь. Второй кар тоже туда отправил». «Ты молодец, Малих», — ответил Этирей. Малих же лишь скептически хмыкнул. Он запыхался, устав от тяжелого восхождения и продолжающихся судорог. Но кашлять перестал, стоило ему пройтись и размять мышцы. От царика вдруг посетила надежда, что все обойдется. Возможно, инъекции и переливания помогут. 3 дня прошли в борьбе за жизнь Малиха. Потом вышел из строя медитек, затем аппарат для переливания крови, и Этирей не отходил от камеры, постоянно разговаривая с другом, поддерживая его и ободряя. На 4-й день у Малиха открылось кровотечение. У Чивосов из-за большого содержания меди кровь голубая. Вот и сейчас она разливалась жуткими пятнами на бледно-голубых ладонях умирающего. Несчастный прокомментировал увиденное хриплым усталым голосом. «Да, во мне слишком много металлов». Еще час они просидели вместе, глядя на экраны камер, каждый со своей стороны. Этирей чувствовал и видел, благодаря камерам, как умирал его друг. К великому сожалению, помочь ему он уже ничем не мог. Когда все закончилось, царик взорвал шурф и место разработок, как ему советовал Малих. Теперь здесь будет могила его друга». С помощью малых орбитальных движков корабля продул всю территорию поверхности, где они несколько дней назад оборудовали закрытую техническую зону, а потом с глубокой скорбью и тяжелым сердцем покинул 7-ю планету системы Крингов. Ему предстоял долгий путь домой на планету Саэре, а до этого требовалось замести следы и избавиться от корабля, да так, чтобы о присутствии на нем Этирея никто не узнал. Таким образом, он, возможно, спасет жизнь себе и множеству других разумных.